Мумия. «Стоять!» Конни преградила путь мальчишкам. «Так это были вы?» — догадался Алекс. «Уф!» «Да, это благородная месть», — сказала Билли. «И отдайте мою тапку, быстро!» — потребовала Анна. «Ну, конечно, разбежалась!» Торбин спрятал тапочку за спину. «Вы окружены!» — раздалось из темноты. Все обернулись и не поверили своим глазам. Сзади на них шла настоящая белая мумия. «Не может быть!» До смерти побледнел Торбин. Даже Билли замерла и уставилась на мумию с открытым ртом. «Не надо!» — выдохнула Анна. У Конни ноги опять стали ватные. Она еле держалась, чтобы не упасть. «Отдайте тапку мне!» Потребовала мумия и властно протянула руку. Вышло у нее не так плавно, как было нужно. Белые бинты, которыми была обмотана мумия, порвались, и из-под них выглянула полосатая пижама. «Вот дурак!» Выдавила из себя Конни, подходя к мумии, пока остальные приходили в себя от ужаса. «Зачем было нас так пугать?» Пауль едва стоял на ногах от смеха, срывая туалетную бумагу с лица. «Но идея-то была классная!» Из-за витрины, хихикая не меньше Пауля, вылез его друг Салим. Это он фонариком создал для мумии нужное освещение. «Вы оба чокнутые!» — рассердилась Конни. У нее до сих пор дрожали ноги. «Я чуть не умерла!» — хрипло сообщила Анна. «Да ну вас!» — все еще смеялся Пауль. «Надо же немного повеселиться!» — добавил Салим. «Чего вы сюда вообще пришли?» — накинулась на них Билли. «Увидели, как выходит Анна, ну и пошли за ней», — объяснил Салим. «А потом нам пришла в голову крутая идея. На нее ушло 1,5 рулона туалетной бумаги». «Спасибочки!» — недовольно всхлипнула Анна. По щекам у нее текли слезы. «Ладно, отдайте уже ей тапку и пошли спать», — предложила Конни. «Еще чего?» Торбин стал размахивать тапкой в воздухе. Как будто сговорившись, мальчишки направили фонарики в лицо девочкам. Свет ослепил их. Анна, Билли и Конни заморгали, а когда снова смогли что-то разглядеть, в темноте мальчишек и след простыл. «Неважно», — сказала Конни Анне. — «Завтра все равно отдадут. Давайте вернемся в пещеру». Билли кивнула. Они взяли Анну, которая еще всхлипывала, за руки с обеих сторон и быстро побежали в пещеру. Опять мимо динозавров и чучел животных. Вдруг от музейных гиен и львов отделилось большое, абсолютно черное животное. Не игра теней и не какой-нибудь другой трюк. Конни поняла это с первого взгляда. Это был настоящий, живой зверь. Его когти постукивали по каменному полу. В один миг девочки развернулись и помчались обратно, что было сил. Они чуть не затоптали Торбина с Алексом, которые крались за ними. «Чудовище!» — крикнула Анна на бегу. И вот уже все пятеро неслись к входной двери. Но дверь была заперта. Им оставался единственный путь. Вверх по лестнице. Чтобы было легче бежать, Анна сбросила на ходу вторую тапку. Зверь ненадолго отвлекся, и они взлетели на этаж выше, а там бросились в первый попавшийся зал. Здесь сотни масок корчили рожи, улыбались до ушей и будто подмигивали. В таинственном свете маски завыли. Но как только в зал вбежало чудовище, все смолкло. А между колонн в панике забегали Салим и Пауль. Чудовище обрадовалось. Добычи становилось все больше. «Лезем наверх!» В отделе Океании Билли, не теряя присутствия духа, влезла на крышу хижины. Анна полезла следом, только ужасно медленно, и Конни решила побежать дальше. Она забралась на деревянный корабль. Там, не раздумывая, влезла в трюм и захлопнула за собой люк. А чтобы не выдать себя, погасила фонарик. Можно было надеяться, что здесь ее никто не найдет. Конни сидела в темноте и пыталась отдышаться. Прошло время, и, наконец, дыхание успокоилось. Внутри корабля было темно, хоть глаз выколи. Конни помахала руками у себя перед носом, но даже рук не было видно. Зато кое-что стало слышно. Быстрые шаги и сопение. «Быстрее, чего ты там?» Это был голос Алекса. Вот он пробежал мимо. «Подожди!» — сопел Торбин, бегущий сзади. Чудовище нагоняло их большими прыжками. Конни было слышно, как приземляются лапы и как царапают пол когти. Все тише и тише. В конце концов наступила полная тишина. Только бешено стучало сердце. Несколько минут она выжидала. Вдруг зверь вернется. Но все было спокойно. Не было слышно ни чудища, ни остальных. Конни нащупала фонарик и поискала кнопку. Наконец ей удалось включить свет. Но фонарик светил совсем слабо. «Батарейки!» — вспомнила Конни. «Что ж такое? Батарейки она уже 100 лет не меняла. Ну и ладно». Конни посветила в потолок. Где-то тут должен быть люк, в который она пролезла. Но в полутьме было почти ничего не разобрать. А потом фонарик погас. Конни готова была расплакаться. Почему она заранее не подумала о батарейках? Почему ей так не повезло? Только что, когда надо было прятаться, ей было совсем не страшно в темноте. Но когда она оказалась заперта в трюме, можно было, конечно, позвать на помощь. Но не прибежит ли тогда чудовище? Конни попыталась сама найти люк. Она нажимала на потолок тут и там. Где-то тут должен быть выход. Конни попробовала толкнуть посильнее, но либо люк заклинило, либо Конни толкала не в том месте. «Эй!» — шепотом позвала она в темноту. «Есть кто-нибудь?» Кругом было тихо. Конни обняла колени и села в уголке. Неужели ей всю ночь придется просидеть тут? Но во всяком случае, это лучше, чем быть растерзанной на куски.